Вернувшись в кабинет, девушка осторожно извлекла из одного конверта другой, а из того, уже вскрытого, черный листок, на котором золотыми буквами было начертано «31 октября, 23 часа, клуб Амфисбена». Сфотографировав текст на мобильный, Ада поняла. Вот оно, важное мероприятие Инессы. Ведьмовская месса в ночь с 31 октября на 1 ноября, с Хэллоуина на католический день всех святых. Одной из которых была Жанна д'Арк, сожженная на костре, как ведьма. Обыскивать квартиру Ада не стала. Если у начальницы и имелся вуазен, то лучше его не трогать, потому что Вика сразу поймет, кто его забрал. Агатку Вики Ада тоже оставила там, где нашла. У нее была своя, покруче. И забив в поисковик клуб Амфисбена, она узнала, что это некогда популярный, но уже давно закрытый ночной клуб, расположенный где-то в промышленной зоне в северном Бутово. Примечание. О предыстории клуба Амфисбена можно прочитать в романе Антона Леонтьева «Лига охотников за вампирами», издательство «Эксмо». Конец примечания. С ним когда-то были связаны сомнительные истории, то ли мистического, то ли криминального характера, и он, Ада в этом не сомневалась, идеально подходил для проведения ведьмовских месс. И до самой главной оставалось всего 2 дня. Интересно, ведьма Вика отправится на это важное мероприятие? Или по причине своих немощей на этот раз нет? Ада знала, что это сущее безумие, но ничего поделать с собой не могла. Конечно, это опасно, но у нее, в конце концов, есть Агатка, которая может защитить ее от врагов. Она собралась наведаться в клуб Амфисбена на крайне важное мероприятие — ведьмовскую мессу в канун Дня всех святых. 31 октября пришлось на четверг. День выдался хмурым, туманным, с легким морозцем, от которого лужи после лившего накануне дождя покрылись первой ледяной коркой. Ада уже накануне была сама не своя. Она что, заявится туда, в этот клуб, и попросит пропустить ее на ведьмовскую мессу? По крайней мере, съездит туда ближе к ночи и посмотрит, что к чему, и на месте разберется. «К вам посетитель», — оповестил ее звонок с проходной. Ада вообще-то никого не ждала. «Понырев Андрей Вячеславович, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по городу Москве». Трубка едва не выскользнула у нее из рук. «Этого-то какой нечистый принес?» «В самом деле нечистый». Знакомый ей старший следователь с остальным взглядом появился в кабинете, который прежде принадлежал ведьме Вике, а теперь Аде, и с порога заметил. «Я себе издательство представлял совершенно иначе». Сухо поздоровавшись, Ада предложила гостю присесть, но тот, проигнорировав ее слова, стал рассматривать украшающие стены фотографии писателей с их автографами. «Думаю, и я ваше место работы тоже представляю себе неправильно. Чем могу помочь?» «Прошу прощения, но у меня через четверть часа совещание». Старший следователь, не отрываясь от созерцания физиономии известных и не очень писателей, заявил. «О, это сама Лариса Водопьянова? Моя мама обожает ее книги. Как у нее дела? Говорят, у нее со здоровьем проблемы. Кстати, вы ведь работали какое-то время ее ассистенткой?» Откуда ему все это известно? О том, что писательница Водопьянова находится в санатории, мало кто знал даже в Ктулху, и в новостях об этом уж точно не сообщали. А то, что она подвязалась в качестве девочки на побегушках при Лорочке, вообще не выходило за пределы отдела. Но занимало ее даже не это, а совсем иное. У этого субъекта есть мама, которая обожает книги Ларисы Водопьяновой? Странным казалось, что у этого инквизитора с остальным взором вообще была мать. Живи он во времена Агаты Гаттер или Абигейл Уильямс, отправлял бы несчастных женщин на костер по обвинению в ереси, колдовстве и ведьмовских практиках. И своим стального цвета глазом бы не моргнул. «Вы пришли, чтобы сообщить мне сведения, которыми я и так располагаю?» — произнесла еще суше Ада. Оторвавшись, наконец, от фото авторов, старший следователь произнес. «Нет, я по другому вопросу. Скажите, как ваши отпечатки оказались на изумрудном перстне, купленном жертвой заказного убийства, свидетелем которого вы стали?» «Господи!» Сохраняя внешнее спокойствие и внутренне трепеща, Ада ровным тоном заметила. «Хотите кофе?» «Наверное, слишком ровным». Вперев в нее поистине инквизиторский взгляд, старший следователь Андрей ответил. «Я кофе не пью. И прошу вас не уводить разговор в сторону. Я задал вам вопрос. Вы же не хотите, чтобы для ответа на него я вызвал вас к себе повесткой?» Для того и приперся, без предварительного согласования, чтобы ошарашить. Если повестка придет, то человек наверняка морально подготовится и придумает удобоваримую легенду. А инквизитору с остальным взглядом хотелось лицезреть ее непосредственную реакцию. Прямо хексенмейстер какой-то. И вдруг Ада поняла. Она вполне может представить старшего следователя Мура Андрея Вячеславовича Панырева не только инквизитором из 17 века, посылающим ведьм на костер, но и современным хексенмейстером, отсекающим им головы. Как хорошо, что об этой проблемке она уже успела на досуге поразмыслить и даже придумала правдоподобный ответ. Поэтому она бойко ответила. «Что ж, сознаюсь, что я открывала ящичек, когда сидела там в кондитерской и тряслась за свою жизнь. Надо же было стресс чем-то снять. Обнаружила это чудесное колечко. Решила примерить. Какая бы женщина устояла? Сожалею, что раньше вам не сказала, но меня никто и не спрашивал. Не думала, что это вообще важно. А что, я удалила важные улики?» И с вызовом посмотрела на старшего следователя Андрея. «Ну да, инквизитор. Сущий инквизитор. Наверное, даже великий. И безжалостный, уничтожающий ведьм, хексенмейстер в придачу. Если его мамочка читает писательницу Водопьянову, то сам старший следователь упивается молотом ведьм, настольным пособием инквизиторов по физическому уничтожению волшебниц от папы Иннокентия VIII из рода Чибо. Или тех, кого воспаленное воображение мужчин-инквизиторов таковыми считало. Интересно. У старшего следователя Андрея с остальным взглядом типичного хексенмейстера воображение тоже воспаленное. Стараясь, чтобы ее голос прозвучал как можно суше, Ада спросила. «Ну так что? Мне придется нести за это наказание?» Старший следователь Андрей, явно недоверчиво глядя на нее, заявил. «Ну что же, предположим, что так оно и было». «Предположим, он ей не верит. Впрочем, не без причин, ведь она в самом деле говорит неправду. Но тогда прошу вас объяснить, отчего видеокамера ювелирного бутика, расположенного совсем рядом, запечатлели вас, в том числе то, как вы примеряете этот перстень. Это значит, что вы видели и сам перстень, и человека, который купил его, еще до происшествия в кондитерской. Почему вы это утаили?» «Ну да, почему?» «Потому что она не хотела, чтобы старшему следователю Андрею об этом было известно. Однако этот дотошный тип докопался и до ювелирного бутика, а затребовать видео с камер было проще простого. Утаила, потому что поняла, что это будет выглядеть как-то подозрительно, если поведаю вам историю с ювелирным бутиком», — пошла в атаку Ада. «Да, поступила неправильно. Но ведь мы все так время от времени поступаем. Вы, к примеру, разве нет?» Но старший следователь Андрей, игнорируя ее вопрос, заявил. «Значит, вы признаетесь?» «Ну да, Было бы странно, если бы она отрицала свое посещение ювелирного бутика с учетом видеозаписи. В чем? В том, что примеряла перстень? Ну да, примеряла. Когда именно? В бутике, в кондитерской. И там, и там? Понимая, что этот Хексенмейстер с остальным взором все-таки поймал ее на лжи, Ада ответила. Да, и там, и там. Представьте себе. Перстень мне так понравился, что я решила снова ощутить его на пальце. Если сказать, что она мерила его только в бутике, и признаться, что ее версия только что изложенная липовая, это вызовет массу новых ненужных вопросов. Однако старший следователь Андрей не стал на этом зацикливаться, все равно вытянуть правду он не мог, не пытать же ее. Скажите, а отчего вы решили примерить это украшение в бутике? Потому что он мне понравился. Разве это непонятно? Этот перстень вам явно не по карману. Так зачем же его примерять, если вы знаете, что не в состоянии купить его? Ада вспылила. И что? Женщины такое иногда меряют. Меряют то, что им не по карману. Вот и я сделала себе подарок. Это запрещено? Последовала пауза, и старший следователь Андрей сказал. Это все? Что вы можете сказать мне? Вообще-то не все. Еще она могла поведать о ведьмах, о гадках и вуазенах, и о ведьмовской мессе, которая состоится в ночном клубе в Северном Бутово. Это вам решать. Я сказала вам то, что могла. Я теперь подозреваемая? Учтите, если бы я хотела украсть перстень, то сделала бы это, а вместо этого я сама вернула его вам. И правильно сделала. Потому что даже без перстня этот тип все равно бы вышел на ювелирный бутик и установил, что у Лысого при себе была драгоценная покупка, пропавшая после убийства. Вместе с девушкой, запечатленной видеокамерами. И тогда бы она испугом, как сейчас, не отделалась. Как же хорошо, что она не приняла подарок, сделанный ей Агаткой, и проявила благоразумие и принципиальность. Нет. Во всяком случае... «Пока что нет», — произнес старший следователь Андрей. «Скажу честно, что версия у вас, конечно, складная, однако отчего-то мне кажется, что неправильная. Однако оставим все как есть. У вас ведь сейчас совещание, так что не смею больше задерживать. Хорошего вам дня. Думаю, что мы все равно вскоре увидимся». Только после того, как старший следователь Андрей наконец-то ретировался, Ада ощутила, что ее трясет. Он ведь загнал ее в ловушку? Да, наверное. Почти. Но ей удалось сорваться с крючка этого Хексенмейстера. Интересно, а он в самом деле охотится за ведьмами или нет? В Северное Бутово Ада приехала загодя, однако уже давно стемнело, когда она, припарковав подальше свой автомобиль, подошла к огороженному высоченным забором участку, на котором располагался ночной клуб «Амфисбена». Забор зиял дырами, поэтому Ада пробралась на территорию клуба, не используя основные ворота, у которых она заметила видеокамеры. Охраняемый участок представлял собой заброшенную бетонную площадку, посреди которой стояло приземистое мрачное здание примитивной конструкции, больше похожее на склад, чем на ночной клуб. Однако вывеска свидетельствовала о том, что Ада попала по адресу. Она заметила изображение змеи, вцепившейся зубами в свой хвост, образуя круг. Это и была Амфисбена. Мифическое животное, которое обладало волшебными силами и с их помощью побеждало врагов. Прямо как ведьмы. Ада обошла здание, убедившись, что все двери и окна прочно заперты и даже забиты металлическими щитами и решетками. Итак, ей требовалось попасть сюда. Вот только как? Внезапно до нее донесся скрип открывающихся ворот, и она заметила свет фар. На территорию ночного клуба въехал первый автомобиль. Притаившись за углом, Ада наблюдала за тем, как из припарковавшегося на площадке большого черного джипа вышли три женщины, направившиеся к зданию клуба. «Ведьмы?» Часы показывали всего лишь половину седьмого. Пришлось ошиваться на легком морозце еще около 4 часов, но Ада не пожалела, что осталась. Около 10:30 показались другие автомобили, которые заезжали на территорию ночного клуба. Если сначала прибыли те, кто готовил ведьмовскую мессу, то теперь, вероятно, пожаловали гости. Ада видела, как дамы, выходящие из автомобилей, направляются к дверям ночного клуба. За последующие минуты она смогла наблюдать эту картину много раз. Все, кто прибывал на территорию Амфисбены, были женщинами. Она не увидела ни одного мужчины. Слет ведьм, вернее, шабаш. Что же, Ада удостоверилась в том, что попала по адресу, но вот только проникнуть внутрь клуба она не могла. Точно не могла. Ада заметила смутно знакомый автомобиль, который только что припарковался на стоянке клуба, и из-за руля выбралась дама, которая сильно хромала и опиралась на костыли. «Да это же ее начальница Вика!» «Вот это да! Несмотря на свою травму, прибыла сюда, на ведьмовскую мессу, на колдовской шабаш». Желая убедиться, что прибывшая в самом деле ее начальница, пусть и бывшая, Ада осторожно последовала за ней ко входу в клуб. И когда та, ковыляющая впереди фигура, попала под яркий свет фонаря, сияющего над металлической дверью, убедилась, да, это Виктория Кирилловна, собственной персоной. Ада заметила, как та что-то вытащила из сумочки, демонстрируя тому, кто изучал ее сквозь крошечное зарешеченное окошко в металлической двери. Это была Агатка. После чего дверь, лязгнув, открылась, пропуская Викторию внутрь, куда-то и проскочила на костылях. Так же поступили и те, кто прибыл несколькими минутами позднее. Все гости, ступавшие под фонарь одна за другой, показывали тому, кто открывал им дверь, свою Агатку. Вероятно, одноногий кукленыш был своего рода пропуском на шабаш, ведь Агатки имелись только у ведьм. И у нее самой. Ада знала, что сейчас самое время удалиться, почти 11. Прибыли явно запоздавшие гости. Вот-вот должна начаться ведьмовская месса, вернее, шабаш. Она могла только догадываться о том, что происходит внутри здания ночного клуба, понимая, что шанса взглянуть на это собственными глазами у нее нет. Или есть. Достав из рюкзака свою Агатку, Ада посмотрела на нее и произнесла: «Ты меня не подведешь?» А затем, вместо того, чтобы отправиться к дыре в заборе, двинулась ко входу в ночной клуб. Оказавшись под мощным фонарем, Ада с сильно бьющимся сердцем уставилась на массивную металлическую дверь. Похоже, она по глупости ввязалась в авантюру, ей бы лучше сейчас же уйти прочь, пока не поздно. Зарешеченное оконце в двери с тихим шорохом распахнулось, и Ада поняла: нет, уже поздно. Если она сейчас сбежит, то навлечет на себя подозрение, тем более, что ее лицо отлично различимо. И она ткнула Агатку в оконце. А что если тот, кто отвечает за фейс-контроль на ведьмовском шабаше, лично знает всех слетевшихся на шабаш ведьм? Тогда и Агатка не поможет. Но, похоже, не знает, потому что дверь распахнулась, впуская Аду. Войти или нет? У нее был еще шанс, впрочем, призрачный, развернуться и бежать прочь. Оглянувшись и заметив парочку спешащих ко входу запоздавших ведьм, Ада сделала шаг и оказалась за дверью, которая тотчас захлопнулась за ней. В полутьме она никого не увидела, только очертания следующей двери, которой и двинулась. Там она разглядела ступеньки, ведущие вниз. Осторожно спустившись, лестница была освещена приглушенным красным светом, Ада снова оказалась перед дверью, переступив порог которой, попала в небольшое помещение, где на длинных вешалках на колесиках висели черные балахоны с капюшонами. Несколько особ как раз натягивали на себя эти балахоны. Понятно. Рабочая одежда ведьм во время шабаша. В глаза ей бросилась возившаяся с черным одеянием Виктория Кирилловна, которой явно требовалась помощь. Не хватало еще, чтобы она ее увидела. Поэтому, нырнув за вешалки, Ада поставила к стене рюкзак, схватила первый попавшийся балахон и кое-как натянула его. Главное, чтобы лицо было закрыто капюшоном. Она не забыла вынуть из рюкзака агатку и сунула ее в обширный карман балахона, видимо, для агаток и предусмотренный. Или для иных ведьмовских артефактов. Раздался громогласный сигнал, и над дверью, которая вела из этой ведьмовской гардеробной и которую Ада вначале не приметила, замигал пожарный в решетчатом чехле красный фонарь. Своего рода третий звонок, прямо как в театре. Впрочем, она и была в театре, только в ведьмовском. Пропустив мимо себя фигуру в черном балахоне и на костылях, бывшая начальника Вика справилась таки с одеянием в одиночку, Ада подошла к двери. «Идти или нет?» «Не создавайте пробок!» Услышала она недовольный голос у себя за спиной, и, понимая, что на ведьмовском шабаше царят нравы, как в столичном метрополитене, в час пик шагнула во тьму.